Глава 24. Криста. Собственный крик врывается куда-то в центр моей груди. Из мути памяти неожиданно и неуместно выплывает такое яркое и болезненное полувоспоминание, полувидение. Я помню белую сутану, красивую мужскую руку с перстнем. Она ложится между лопаток темноволосого мальчишки и подталкивает к двери. Я плачу, кричу так сильно, что закашливаюсь, задыхаюсь. Дверь за мальчиком и человеком в белых одеждах закрывается, и вместе с этим разрушается мой мир. У меня забрали его и никогда больше не вернут. Я вою, а другой мальчик жалеет меня по голове окровавленной рукой. Я выпадаю из неожиданной картинки резко. Невозможно, это какой-то бред. Ничего подобного со мной не происходило и не могло происходить, иначе я бы помнила. Но сейчас не время думать о бедах с моей головой. Руки дрожат, но я крепко перехватываю рукоять тонкого кинжала. Может, я и сошла с ума, но темнейший его забери. Арон с тенью один на один, и она уже запустила в него свои когти. Идеально белая сутана, точно такая же, как в моем видении, перепачкана жирной землей понизу, и почему-то это пугает меня сильнее, чем капли крови на воротнике. Я бросаюсь в атаку, поступая совершенно не так, как стоило бы. Не бы бежать вслед за извозчиком, а не строить тут из себя героиню. Бежать и не оглядываться. Мой нож не ранит тень, но чтобы увернуться, она выпускает из жутких объятий сумасшедшего пресвятого. Я не даю ей опомниться, делаю следующий выпад, а за ним еще и еще один. В голове шумит. Адреналин зашкаливает настолько, что я не могу разглядеть ничего, кроме черных удивленных глаз тени. Мне удается отогнать ее от Аарона на небольшое расстояние и вклиниться между ними. Господи, что я творю? Надо уносить ноги, пока она не опомнилась, и как можно скорее. Тиарго уже пешком до Энтелона бы домчал, но я не даю малодушным мыслям себя остановить. «Пошла прочь!» — гоню я ее с небывалой для себя отвагой. «Пошла прочь от него!» Запястье перехватывает так быстро, что я не успеваю опомниться. Руку с клинком крепко, но аккуратно фиксирует на уровне живота, а вторую — у груди. Саму меня вдавливают спиной в твердое тело. «Все хорошо, Крис!» Горячие губы прижимаются прямо к моему уху, и низкий голос врывается в сознание, вызывая вздох облегчения. «Со мной все хорошо». Ощущения такие, будто меня окатили ледяной водой, которая в раз вымыла из меня весь страх, оставляя вместо него лишь умиротворение. Непроизвольно закрываю глаза, откидываю голову ему на плечо, расслабляясь, почти забывая о страшной тени напротив. С ним все хорошо. Его никто не забрал. Точнее, не так. Его забрали, но я его нашла. «Что ты сказала?» Арон разворачивает меня так резко, что я едва удержалась бы на ногах, если бы меня не удерживали сильные руки. «Ничего?» Не понимаю, о чем он. Голубые глаза лихорадочно блестят. Он осматривает мое лицо так, словно видит впервые. «Ты сказала, я тебя нашла». Его голос дрожит, взгляд лихорадочно шарит по моему лицу. «Я такого не говорила», — холодно лгу я. «Аарон, отпусти меня». «Крис, кого ты нашла?» Он слегка встряхивает меня, и меня это злит. «Глупость свою утраченную нашла!» Вырываюсь рявкою я, отчего он отшатывается. «Думала, навсегда поумнела, а нет!» Я хочу уйти, но мой взгляд прикован к ледяным глазам, и у меня нет ни малейших сил, чтобы разорвать эту цепь. Мы смотрим друг на друга, и мне вдруг кажется, что я знаю его холодные глаза всю свою жизнь. Это длится считанные миги, а потом я слышу нервный женский смех, и волшебство уходит. «Она тебя защищала, ты видел?» Голос Сени глубокий и невероятно красивый. Усилием воли заставляю себя посмотреть на нее. С удивлением понимаю, что она похожа на человека больше, чем я себе представляла. Больше, чем все мы, люди, представляли. Она выглядит не как бестелесный дух, не как живой мертвец, а как женщина. Очень изможденная, но явно женщина. Ловлю тонкие красивые черты, немного хищные, чуть более острые, чем у обычных людей, но, несомненно, очень привлекательные. В совокупности с голосом и этими нечеловеческими плавными жестами она становится чем-то невероятно прекрасным. Однако то, что и как она говорит, еще больше заставляет чувствовать себя дурой. Мне больше не страшно. Я вдруг отчетливо понимаю, что тень никогда не причинит вреда главе Энтулонской церкви. И я понятия не имею, почему поступила так глупо. Возможно, виной тому странные картинки, так не кстати всплывшие в моем сознании. А может быть, расшатанные глобальными изменениями в моей жизни нервы. Но уж в это я точно не собираюсь посвящать этих двоих. И так повела себя, как сумасшедшие. Чувствую, как пламя стыда за свою странную даже для меня выходку поднимается от шеи к щекам, заставляя их гореть. «Да провалитесь вы!» — проносится в моей голове. Сбрасываю все еще лежащую на моем плече ладонь Аарона под все тот же раздражающий смех, и он не удерживает. Дает мне увеличить расстояние между нами. Очень благородно, демон его дери. Разворачиваюсь и, не глядя на самого странного главу в истории Энтулонской церкви, направляюсь к мобилю. Нет, конечно, я не знакома со всеми главами, но уверена, что они были с меньшим набором неподходящих знакомств и личных тайн. Нет, даже не в его тайнах дело, не в них. Дело вот в этом всем, что со мной сейчас происходит. Я обычная, а рядом с ним будто бы весь мир начинает смотреть на меня. Все, с меня хватит. Пойду пешком в Энтулон, а там будет видно. Криста! Аарон снова меня догоняет. Надо уходить, пока это не вошло у нас в привычку. Эстер не хотела тебя обидеть, она просто хотела сказать. Я уже у мобиля, ищу глазами сумку с моими вещами, нахожу и тянусь за ней. Я хотела сказать, малышка, что этот человек последний на этой грешной земле, кому нужна защита, — говорит мне в спину тень, и я снова поражаюсь, насколько она похожа на обычного человека. Сумка у меня, я перекидываю ее через плечо, направляясь в ту же сторону, куда недавно помчал мужичок с мешочком денег. У меня, правда, такого мешочка нет, но дураку понятно, что оставаться здесь нельзя, даже из-за звенящих. Крис, да постой ты! Я резко замираю, повинуясь не его просьбам, а своим мыслям. Нет, в Энтулон мне нельзя. Там Тиарга, и видит темнейший, я не ручаюсь за себя. Сколько пройдет времени, прежде чем я затоскую по нему настолько, что наступлю на свою гордость и здравый смысл? Нельзя давать себе такую свободу действий. Аарон преграждает мне путь так, что если бы я не остановилась, то непременно врезалась бы в его грудь. Опять слишком близко. Отпрыгиваю, как дикая кошка, потому что не хочу, чтобы на мое решение влияла его демоновая энергия. Разворачиваюсь и направляюсь в другую сторону. Придется идти в Ройс. С другой стороны, говорят, город красивый, может, там и осяду. Найду работу, познакомлюсь с честным мужчиной. Крис, Оборачиваюсь, окрыленные своим решением. Господи, неужели все это время все было настолько просто? Просто взять и уехать самой. Разве это сложно? Или кому-то просто нужно было вывести меня за ворота этой демоновой столицы, сделать за меня этот самый первый и самый сложный шаг? Аарон, прости, но сделка отменяется. Смотрю куда-то в его переносицу и думаю, что буду делать, если он не попросит, а прикажет. Это все слишком для меня. Понимаешь? Ронни, тень, все, что я чувствую рядом с тобой. Я переоценила себя и свои возможности, и свои... Я не готова к этому, но я очень благодарна тебе, что помог мне решиться сделать то, на что без тебя я, пожалуй, никогда бы не осмелилась. — Она знакома с Ронни? — удивленно спрашивает тень, но Пресвятой отвечает не ей. — Ты хочешь вернуться к нему? Его взгляд словно ощупывает мое лицо, ищет что-то важное. — Я не знаю, почему должна отвечать тебе на этот вопрос, — пожимаю плечами, — но если ты не заметил, я иду в другую сторону и благодарю тебя как раз за то, что помог мне эту сторону выбрать. — Крис, я понимаю, что тебе непросто в моем мире, но я готов все тебе объяснить. Он вновь делает шаг ко мне, а я зеркально отступаю. — Не подходи, чтобы опять не пришлось меня прогонять. Чувствую, как на последнем слове в горле образуется ком, который у меня никак не получается проглотить. Я даже себе не призналась, насколько сильно меня задело то, что произошло ночью, и теперь удивляюсь своему тону и тому, что сказала. Похоже, удивлен и он. А что, если я больше не прогоню? Осторожно протягивает руку вперед, словно боясь спугнуть. Я настолько нужна в твоих загадочных делах, что ты готов зря носить сутану? Кажется, так он сказал в прошлый раз. Он молчит. Я же, наконец, решаюсь вновь посмотреть в его ледяные глаза и не могу понять, как наш разговор перешел в эту плоскость. Мне просто надо убраться от этого мужчины подальше, потому что по сравнению с ним Тиарго — просто штиль, затишье перед бурей по имени Аарон Холден. По крайней мере, именно так я чувствую. Не могу избавиться от ощущения, что все вокруг меня нереально, и все, что говорит Аарон, тоже нереально. Темнейший, как же просто я жила раньше! «Как у вас интересно, ребята!» — совсем по-детски радуется Эстер. «Поразительно! Как далеко от истины может быть общественное мнение?» «Останься!» Пресвятой делает шаг назад, давая мне понять, что не хочет влиять на мой выбор. «Пожалуйста!» Он не приказывает, хотя может, не шантажирует, хотя ищем. Не удерживает и не пускает в ход свои козыри, которые у этого удивительного мужчины, конечно, имеются. Он просит, ждет моего решения и не торопит меня. И это оказывает настолько сильный эффект, что я решаю дать всему этому бреду еще один шанс и роняю на пыльную дорогу сумку. Видишь, я задержусь. Пока. «Спасибо», — говорит Аарон, но я поднимаю руку, прерывая его. «Я еще не уверена, что останусь».